Глава 15. Вероника. Я отвернулась от князя, глянув на помешавшую нашему разговору невесту, вернулась в свое кресло и сама не поняла, с какой стати расстроилась. А ведь действительно, почему все так? Отборы эти дурацкие. Конечно, хорошее дело браком не назовут, но все-таки хочется верить, что союз между двумя разумными существами должен заключаться по велению сердца, а не ума. Александр расхаживал по залу, общался то с одной невестой, то с другой, держался учтиво и галантно, в то время как девушки были на редкость нервными, но постоянно бросал в мою сторону колкие взгляды. Когда он на меня смотрел, все внутри сжималось, и сердце пропускало несколько ударов. Хотелось свернуться, спрятаться в свою ракушку и больше никогда не показываться, чтобы не видеть его, не слышать и никогда не знать. Такое непривычное ощущение. Кандидатки же меня игнорировали, словно я была для них пустым местом. Хотелось выкинуть какой-нибудь фокус, чтобы они потом неделю икали, но Мортенфер предупредил, что будет мне помогать только если я не стану привлекать к себе лишнего внимания. Поэтому пришлось никак не проявлять себя. Зато была очень рада появлению Грегори. Он забрал на испытание первую девушку. В коридоре сразу раздался отнюдь не сдержанный вопль на слугу, который явно перешел дорогу ее недосветлости. Спустя считанные минуты распорядитель вернулся в приподнятом настроении. В это время с другого входа к нам присоединилась Кэти с какой-то маленькой девчушкой на вид лет 5. Она держала в руках дудочку. «Александр, мы с Лолли пришли развлечь девушек, пока они ожидают. Ты позволишь?» Улыбнулась сестра князя, и тут я поняла, что сейчас будет весело. Князь на миг изогнул бровь, но Грегори яро поддержал инициативу. «Ваша светлость, отличная идея!» «Ну, хорошо», — согласился Александр и недобро усмехнулся. Малышка вышла в центр зала, робко озираясь по сторонам, приложила свою дудочку к губам и... Нет, это было непередаваемо. У меня соседская девчушка училась играть на трубе. Спустя 3 года у нее что-то да начало получаться. Но спасибо ей большое. Кто ж знал, что иммунитет мне пригодится? Невесты позатыкали уши, лица их перекосило от неконтролируемой злобы, а самые взведенные даже стали ругаться. Увидев их реакцию, малышка враз насупилась, но играть не перестала. Она упорно зажимала тоненькими пальчиками отверстие. Какофония адских звуков продолжалась. Мелодию девочка выбрала длинную. Нервов не хватило у большинства невест. Я наблюдала за ними со спокойной улыбкой, стараясь не сталкиваться взглядами с Александром и Грегори. А вот смотреть на Кэти мне нравилось. Она активно поддерживала малышку и улыбалась искренне, широко и открыто. Несколько участниц отбора соизволили подышать, ибо тут ужасно душно. До этого им духота не мешала. Благородный Грегори сразу после их ухода открыл окно, дабы покинувшие нас девушки тоже насладились концертом. Едва девочка закончила, я встала и подошла ближе. «Браво!» Захлопали мы с Кэти в ладоши, и даже Бука-распорядитель нас поддержал. «Можно?» — указала на дудочку. Когда девочка протянула ее мне, слегка протерла носовым платочком и приложила к губам. Я помнила с детства не так много простых мелодий, но тут явно дело было в ошибке учителя. Никто не начинает обучение ходьбе с езды на велосипеде. Для начала наиграла собственную мелодию для взрослых, не длинную, но очень красивую. А после показала девчушке банального кузнечика, и у нее тут же стало получаться куда лучше. «Ты очень талантлива!» Погладила ее по волосам, и малышка прижалась ко мне, словно это была чуть ли не первая похвала в ее жизни. «Я старалась!» всхлипнула она, вымазав мне платье чем-то очень сильно напоминающим деготь, и где только взяла... Причем как раз на том месте, на которое обычно ищут приключения. По залу пробежался хохоток от участниц, а одна наморщила носик и поинтересовалась. «Чем это так воняет?» Неужели наша человечка не знает о том, что в приличном обществе нужду справляют в туалет?» Смешок прошелся снова. «Вот так, значит, хорошо. Иногда лучше грязное тело, чем гадкие помыслы и рот, что не умеет держать язык за зубами». Парировала я, и кандидатка пошла пятнами. «Да как ты смеешь?» Взвыла она и кинулась на меня с кулаками. Благо распорядитель оказался быстрее и, ухватив девицу под локоть, быстро вывел на улицу. Кэти же сделала пас рукой и очистила мое платье. На чьей стороне играла сестра князя?